вещь, для этого требуются определенные усилия. But it takes no effort to think about what makes you mad or who's to blame. А вот думать, кого в чем обвинить и что не нравится, к сожалению, гораздо проще. Успешные люди говорят и думают о том, чего они хотят и как этого добиться. Неудачники думают о том, чего они не хотят и на кого можно списать вину. Думайте об успехе. Пусть это станет вашей привычкой. Study, they found another interesting fact. В рамках этого исследования они обнаружили еще один интересный факт. There is one quality that is more associated with happiness and success than any other quality. Есть одно качество, которое ассоциируется с счастьем и успехом больше, чем все остальное. It's more associated with building high quality relationships, with sales success and with business success. Оно ассоциируется с успехом в продажах, в бизнесе, в отношениях. And it's the quality of optimism. Это качество оптимизм. We find that optimists are the happiest of all people. Потому что было обнаружено, что оптимисты это самые счастливые люди. They have more energy. У них гораздо больше энергии. They're more creative. У них гораздо больше творческой энергии. They're more positive. Они гораздо более позитивны. And do you know what the foundation of optimism is? А знаете, что является фундаментом оптимизма? Self-esteem. Уверенность в себе. The more you like yourself, the more optimistic you are. Чем больше вы себе нравитесь, тем больше у вас поводов для оптимизма. The more optimistic you are, the more self-confidence you have. И, соответственно, чем более вы оптимистичны, тем более вы уверены в себе. And the more self-confidence you have, the faster you build your business. Чем более вы уверены в себе, тем быстрее вы строите бизнес. We say that optimism is a form of mental fitness. По сути, оптимизм это такая физкультура для сознания. If you want to become physically fit, you exercise your physical body. Если вы хотите сохранить здоровье и хорошую форму, вы делаете упражнения для тела. If you want to be really positive and optimistic, you exercise your mind. И если вы хотите стать более оптимистичным, вы должны делать упражнения для сознания. Optimists think about what they want and how to get it. Оптимисты думают о том, чего они хотят и как этого достичь. They think about their goals. Они думают о своих целях. And they think about what they can do each day to achieve their goals. И думают о том, что они могут делать каждый день, чтобы этих целей достичь. And they become so busy working on their goals, they don't have time to think negative thoughts. И они настолько заняты достижением своих целей, что на негатив просто не остается времени. Now, your brain has a success mechanism and a failure mechanism. В вашем сознании, в вашем мозгу есть механизм и неудачи, и успеха. It's built into your brain. Они уже встроены в ваше сознание. Now the failure mechanism goes off automatically. И, к сожалению, механизм поражения включается автоматически. You don't have to make any effort to fail. Для того, чтобы потерпеть неудачу, совершенно ничего не нужно делать. It happens automatically. И это будет происходить даже если вы просто сидите сложа руки. And what triggers the failure mechanism is what is called the path of least resistance. И то, что запускает вот этот механизм поражения, называется у нас путем наименьшего сопротивления. The great majority of people make the habit of always looking for the easy way. Потому что большинство посредственных людей постоянно ищут самых простых путей. They do as little work as possible. Они стараются работать как можно меньше. They take long coffee breaks and lunch. Они пытаются обедать и пить кофе как можно дольше. They watch television at night. Смотреть телевизор как можно больше. They socialize and take it easy. Болтать с подругами и друзьями как можно больше. They don't read very much. Ну, они не утруждают себя чтением. They just do what's easy. Они делают то, на что совершенно не требуется никаких усилий. And this is a natural tendency for all human beings. И, к сожалению, это природная такая способность большинства людей. You have to fight hard to resist this tendency. И чтобы эту тенденцию побороть, нужно постоянно себя перебарывать. When you have a big goal that you are determined to achieve, your success mechanism goes on. Когда у вас есть цель, к которой вы стремитесь, ваш механизм успеха запускается. And your failure mechanism shuts off. А механизм